Глава 2. Человеческие потребности. Оптимальное общение подразумевает уважение потребностей других. Даже не нужно доказывать, что нам гораздо приятнее собеседник, который реагирует на наши потребности, а не только заботится о своих. Понаблюдайте за собственной реакцией в следующих ситуациях. Ситуация первая. Сильвия. «Слушай, Бернд, сегодня со мной такое случилось. Иду я, значит, в офис шефа, а он мне говорит: да ты вообще меня не слушаешь?» Ситуация вторая. Сильвия. «Бернд, я бы хотела услышать твое мнение по одному вопросу. У тебя есть минутка?» Бернд. «Давай, выкладывай». Какая ситуация вам больше по душе? Конечно, во второй ситуации Бернд реагирует лучше, потому что Сильвия, во-первых, учла его потребности. Когда у человека спрашивают его мнение, это косвенным образом означает: «ты важен». Так как мнение всех остальных людей нас не очень-то интересует, это и удовлетворяет потребность Бернда в признании. Во-вторых, спросила, есть ли у него время. Это означает, что Бернд может сам решить, слушать ее или нет. Его не принуждают делать это. Итак, вы сами видите, что через общение одно и то же послание можно передать хорошо и успешно, или не очень. Чтобы уметь обращать внимание на потребности других, нужно их знать. А чтобы их знать, необходимо с ними разобраться. Упражнение. Составьте список человеческих потребностей. Думайте при этом не только о своих нуждах, но и о нуждах других людей. Если вам, например, социальный статус не очень важен, то вспомните о людях, у которых очень высокая потребность в признании и уважении. Не забудьте, что есть базовые – питание, сон и так далее. И так называемые высшие потребности человека – послушать хорошую музыку, почитать интересную книгу. Переходите дальше, только когда напишите свои 20 пунктов в таблице. Наш список составил один из участников семинара за 10 минут. Разумеется, его можно продолжить. Спать, пить, слушать хорошую музыку, дышать, читать, бегать, играть, учиться, танцевать, любить и быть любимым, переваривать, работать, чувствовать себя уверенно, общаться, иметь увлечения, занятия в свободное время, ответственность, статус, теплоту, радость, секс, признание, личное имущество, время для уединения, чувствовать себя понятым, обладать информацией, уважением. Сердечным приветом, Людвиг Гегеншталлер. Теперь возникает следующая дилемма. С одной стороны, нам хотелось бы хранить в голове каталог потребностей, чтобы быстро распознавать нужды других и учитывать их в процессе общения. С другой стороны, у нас совсем не останется времени на сами разговоры, если каждый раз мы будем возиться с таким длинным списком. Чтобы узнать, на какие потребности окружающих нам нужно обращать внимание, стоит попытаться систематизировать их и рассортировать по нескольким категориям, которые будет легко определить. Потому что автоматически можно делать только, в принципе, простые операции. А это необходимо, чтобы распознавать и учитывать потребности собеседника инстинктивно и вести важные разговоры успешно. Пирамида потребностей. Усовершенствованная модель пирамиды Абрахама Маслоу и иерархическая модель потребностей человека. На основании этой логической модели можно заключить следующее. Первое. Все человеческие потребности делятся на 5 уровней. Каждый уровень включает в себя категорию потребностей, неудовлетворение которых всегда влечет за собой дефицит. Второе. Верхние уровни вступают в силу только после того, как будут удовлетворены потребности нижнего яруса. Если нижние уровни не удовлетворены, то высшие потребности станут актуальными только после того, как фундамент снова восстановится. Пирамиду потребностей вы можете увидеть в PDF-приложении к аудиокниге. Чтобы продемонстрировать, насколько сильно мы зависим от базовых нужд, приведем следующий пример. Доктор Форд, ученый, в основном обитает на верхних уровнях пирамиды. Он достаточно проработал базис и теперь преимущественно заботится о том, чтобы обеспечивать потребности своего «я». Кроме того, он работает над самореализацией. И вот доктор Форд летит на конгресс. Самолет совершает аварийную посадку, и приоритетная потребность ученого перемещается с чтения доклада на первую и вторую ступени пирамиды. После того, как выяснилось, что все выжили, его первый вопрос был таким: «Сколько у нас продовольствия?» А второй: «Как обстоят дела с водой?» Как только стало ясно, что запасов еды достаточно и можно охотиться на небольших зверей, выяснилось, что и вода в роднике пригодна для питья. Теперь доктор Форд переходит к потребности в безопасности. Как защититься от солнца и дождя? Из спасательных лодок самолета сооружается крыша. После этого становится интересным третий уровень. Форд замечает, что часть пассажиров можно отнести к интеллигенции. Он чувствует себя с ними более комфортно. Так начинают образовываться компании, которые удовлетворяют социальные потребности, принадлежность к группе. И теперь, наконец, часть своего времени доктор Форд снова может посвятить докладу, потому что он поднялся на четвертую ступень пирамиды. Давайте коротко прокомментируем каждую потребность и рассмотрим ее на практике. Первая ступень. Вспомните историю развития человечества. Сначала человек занимался тем, что удовлетворял потребности первой ступени. Днем он добывал еду, а ночью спал. К первому уровню относятся также возможность дышать, переваривать пищу, испражняться и так далее. Эти занятия отнимали у него столько сил, что у него не оставалось энергии на что-то большее. В повседневной жизни это означает, пока человек не заложит фундамент, потребности высших уровней не будут его интересовать. Именно поэтому не следует уставшего или голодного человека, друга или гостя принуждать к разговору здесь и сейчас. Только когда обеспечены базовые потребности в еде или отдыхе, человек снова захочет общаться. Вторая ступень. Постепенно условия охоты человека улучшались, развивались орудия труда, люди стали охотиться группами. У человека появилось больше времени, второй уровень потребностей стал актуальным. Люди начали укреплять пещеры и строить крепости. Сегодня мы покупаем квартиры и страхуем жизнь, чтобы удовлетворить эти потребности. Здесь идет речь о чувстве внутренней защищенности, то есть об ощущении уверенности. Кто-то достигает его с помощью финансовых инструментов, кто-то заключает удачный брак или стремится к должности чиновника. Когда отсутствует внутренняя защищенность, человек пытается компенсировать ее на четвертом уровне. В повседневной жизни это означает, если безопасность человека под угрозой, он станет заботиться только о ней. Высшие потребности активизируются лишь тогда, когда будет удовлетворен второй уровень потребностей. Итак, если человек озабочен своей безопасностью, он потерял работу, ему негде жить, нет дохода или сбережений. Разговаривать с ним о чем-то другом бессмысленно. Поэтому граждане, борющиеся за существование, не воспринимают рациональные аргументы политической партии. Для них важен только один вопрос – смогут ли политики гарантировать его безопасность? Обратите внимание на лозунги «Никаких экспериментов! Эксперименты могут угрожать привычной стабильности!» Совокупность факторов первой и второй ступени гарантирует человеку физическое выживание. Пока этот фундамент стоит, простой организм защищен от смерти. Однако теперь человек перестает быть простым организмом. Чем сложнее устроено существо, тем более дифференцирована его нервная система. А чем более развита нервная система, тем больше потребностей должно быть удовлетворено существом, чтобы чувствовать себя комфортно. Третья ступень. После того, как проблема с едой решена, улучшены условия охоты и развито земледелие, и устранена угроза существования, человек переходит к потребностям третьей ступени. Внезапно он замечает, что все люди разные, и какие-то из них ему нравятся больше. Так стали образовываться семьи, кланы, племена и народности. Человек захотел принадлежать к одной из групп и обособиться от тех, кто не является ее членом. Мы называем это социальными потребностями. В настоящее время они выражаются в принадлежности к своему кругу. «Моя семья», «Моя фирма», «Мои друзья», «Мой клуб», «Моя страна», «Мои братья по вере» и так далее. В повседневной жизни это означает, когда нам кто-то с гордостью, радостью или удовлетворением рассказывает о принадлежности к какой-то группе, он чувствует себя уверенно. А чувствует человек себя так, потому что удовлетворение потребностей способствует хорошему самочувствию и сохранению самооценки. Если же вы открыто говорите о своих сомнениях, которые касаются ценности группы собеседника, то вы угрожаете его потребности третьего уровня. Чем сильнее критика его общества, тем меньше он готов к конструктивному диалогу. Вернемся к уже названному правилу. Прежде всего, необходимо обеспечить удовлетворение потребностей. До этого момента развития все еще можно назвать примитивным. Любой первобытный народ достигал третьего уровня пирамиды. Но некоторые группы продолжали развиваться и открыли для себя потребности четвертого уровня. Мы снова видим, чем более развит организм или группа существ, тем более разнообразными становятся его потребности. Четвертая ступень. Один натуралист и социолог рассказывал о своем путешествии по зарослям Австралии. Исследователь говорил, что в одном карликовом племени вообще отсутствовало слово «я». Люди представлялись примерно так. «Мы из племени, живущих под теми деревьями». В этой народности не было никаких социальных различий. Все равны, то есть это племя находится на уровнях от первого до третьего. Они еще не открыли для себя четвертую ступень, в отличие от другого карликового племени, который натуралист описывает так. Глава носит разрисованный сук в качестве знака своего титула. Правда, ему приходится защищать свой сук в каждое полнолуние. Кто победит в борьбе, тот и будет главой до следующей битвы за статус. Это значит что? Во-первых, предводителем может быть только сильнейший на этот момент мужчина в деревне. Во-вторых, статус связан с физической силой. Как вам известно, в нашем обществе, когда потребности четвертой ступени достигли существенного развития, символом статуса могут быть титул, деньги или даже тот факт, что никто не смеет нас перебивать. Итак, назовем эту группу потребностей «я», так как их удовлетворение направлено на то, чтобы укрепить позиции собственной личности с помощью статуса, власти или престижа. Речь всегда идет о том, что окружающие люди выражают свое признание. Поскольку третья и четвертая ступени связаны с психологической уверенностью, и эти потребности также стали жизненно необходимы, здесь можно говорить о психологическом выживании. Для него обязательно нужно признание. Оно настолько важно, что мы рассмотрим его более детально. Что означает признание? Ребенок хочет нравиться. Ему необходимо чувствовать защищенность, уверенность, привязанность и признание. Он ориентируется на свое окружение и подстраивается под него. Ребенок хочет быть хорошим, чтобы его признали. Однако, поскольку он еще не знает, что хорошо и правильно, ему приходится следить за реакцией внешнего мира, чтобы выяснить, нравится он ему или нет. Только когда человек уверен, что его принимают и признают, он чувствует себя комфортно. Самооценка напрямую зависит от внешних реакций, оценки окружающих, которые можно получить только через общение. Хорошую самооценку, внутреннее чувство комфорта, ребенок, а позже и взрослый, получает через так называемые поглаживания, то есть признание окружения. Поглаживание, нежность и ласка. Это понятие изначально связано с миром матери и ребенка. Мама передает младенцу первые приятные чувства через прикосновение, держит на руках, поглаживает, целует и ласкает. Позднее понятие «поглаживание» стало использоваться и в переносном смысле. Улыбка, приятное слово, признание в любви – все это дает ребенку чувство удовлетворения. Он ощущает, что его принимают. Наше поведение очень зависит от поглаживаний. Некоторые поведенческие психологи даже утверждают, поведение полностью зависит от проявлений заботы и любви. Например, Берес Фредерик Скиннер. Но в этом споре психологических школ речь идет всего лишь о соотношении. Бесспорным остается тот факт, что поглаживания влияют на поведение, сдерживают или полностью парализуют его. Ведь наряду с положительными проявлениями ласки и внимания существуют и отрицательные поглаживания. Слово «гладить» произошло от английского «to strike», что означает не только «гладить», но и «бить». Возможно, наше предположение может показаться странным, но мы относим «гладить» к положительному влиянию, а «бить» — к отрицательному. Мы должны понять, что... Первое. Любое внимание означает неравнодушное отношение к человеку. Второе. Нам не безразличны люди, которые важны, ценны или интересны для нас. Третье. Даже отрицательное поглаживание других является признанием моей личности. Четвертое. Для человека действует принцип «лучше отрицательное внимание, чем вообще никакого». Уже доказано, что даже негативные поглаживания обеспечивают выживание. А если организм не получает никакого внимания, он погибает. Рене Арпадшпиц, Эрик Берн. Поэтому с полным правом можно утверждать, что брак считается окончательно распавшимся, когда партнерам нечего сказать друг другу. Словами это можно выразить так: «Ты мне настолько не важен, что я даже не раскрою рта». Существование и поступки как ориентиры. Есть родители, которые просто принимают детей и тем самым косвенно транслируют им: «Я тебя люблю, потому что ты есть», а не «Я тебя люблю, потому что ты выполняешь мои требования». Таким детям достается больше нежности и ласки, хотя они ничего для этого не делают. Они чувствуют себя любимыми. Их принимают и признают. Мы называем это поглаживание за то, что ты есть. Знание этого дает нам понять, что преимущественно такие люди не ставили перед собой высоких задач. Им не нужна дополнительная мотивация, так как раньше их принимали просто так. Они сегодня автоматически ждут признания внешнего мира. О таких людях мы иногда говорим. Он думает, что только потому, что его фамилия X, ему все сойдет с рук. Наряду с этим существуют родители, которые принимают своих детей только когда они особенно проявили себя. Были послушными, получили хорошую оценку, нарисовали картинку и так далее. Он транслирует такой посыл: «Я тебя не люблю просто потому, что ты есть, а только тогда, когда ты чего-то добиваешься». Поглаживания таким детям достаются только если они их заработали, то есть заслужили. Они чувствуют, что их принимают лишь благодаря достижениям. Поскольку таким детям приходится что-то делать для того, чтобы получить внимание и заботу, мы называли это «поглаживание за заслуги». Нам также известно, что люди, на которых обращали внимание только за поступки, ставят перед собой высокие цели. Им всегда приходилось многого добиваться, чтобы чувствовать себя комфортно. Пока они получают поглаживание за свои заслуги, к ним можно предъявлять высокие требования и ожидания. Похвала становится главным мотиватором. Отсутствие положительного отклика приводит к отчаянию и внутреннему кризису. Чем дольше человек себя так чувствует, тем меньше у него энергии для работы, любимых занятий и общения с окружающими. В повседневной жизни это означает: чем больше я признаю собеседника, тем увереннее он себя чувствует, поскольку так удовлетворяются потребности четвертой ступени. Чем увереннее он себя чувствует, тем больше у него сил на успешное общение со мной. Чем успешнее складывается наш диалог, тем больше выгод мы оба получим. Итак, удовлетворение потребностей третьей и четвертой ступеней позволяет сохранить, улучшить или защитить нашу самооценку. То есть оно имеет значение для психологического выживания. Ведь если человек развил в себе чувство собственного достоинства, ему придется оберегать это достижение. Вы, наверное, знаете, что так называемые техники промывания мозгов как раз нацелены на то, чтобы лишить возможности человека удовлетворять потребности третьего и четвертого уровней. Так его систематически можно доканывать. Самое ужасное в этой методике то, что сторонние наблюдатели, например, из ООН, не смогут доказать никакое нарушение прав человека или жестокое обращение с ним. Препятствия, которые появляются на пути к удовлетворению вышеуказанных потребностей, невидимы. Кроме того, мы теперь видим, почему наш собеседник, который чувствует агрессию по отношению к себе, часто не может понять разумных аргументов. Человек, который борется за то, чтобы обеспечивать потребности первых четырех ступеней, реагирует на внешние раздражители бездумно, как животное при возникновении опасности. В любом случае, когда такие потребности находятся под угрозой для организма, это означает ситуацию опасности. Если нам что-то угрожает, мы испытываем страх, и контроль берут на себя примитивные части мозга, ответственные за выживание. Поскольку третья и четвертая ступени стали факторами выживания, такую примитивную реакцию могут вызвать. Высмеивание группы, частью которой человек себя считает. Отсутствие признания, нападки на самооценку. Мы всегда можем поддержать человека, помочь ему удовлетворить потребности третьей и четвертой ступени с помощью общения и или поглаживаний, проявить внимание и заботу. Уже давно известно, что это нужно учитывать, если мы хотим успешно коммуницировать. В последние годы психологи особенно выделяли роль похвалы, однако похвала бывает разной. Нам необходимо найти такую форму поощрения, признания, которая соответствует потребностям других, если мы хотим получить от этого пользу в повседневной жизни. Но прежде чем подбирать правильные поглаживания, нужно выяснить, больше человека хвалили за заслуги или просто так. Или, может быть, мы вообще имеем дело с индивидом, которому всегда доставалось очень мало положительного внимания. Он получал недостаточно поглаживаний в принципе. Именно такие люди особенно благодарны за искреннюю заботу и похвалу. Некоторые люди нацелены на то, чтобы получать отрицательное внимание, по принципу «лучше негативное признание, чем вообще никакого». В своем труде, посвященном психологическим играм, Берн обращается к военной хитрости. «Ударь меня!» Игрок ведет себя так, что провоцирует у окружающих агрессию, ненависть, гнев и возмущение. Это могут быть бестолковые поступки, постоянные опоздания, чрезмерное хвастовство, ложь, неисполнение своих обещаний, нарушение табу и тому подобное. У таких людей наблюдается дефицит поглаживаний. То есть они страдают от недостаточного внимания. Делается все это для того, чтобы заставить окружение обратить на себя внимание. Таким людям можно помочь только постоянным положительным поощрением и похвалой. Но сначала их нужно принять такими, какие они есть. А поскольку окружающим очень сложно это сделать из-за их отрицательных поступков, то положение становится безвыходным. Тут может помочь только любящий родитель, который сможет успокоить плачущего ребенка в собеседнике и проявить заботу о нем. Знание человека, которое улучшит повседневное общение, можно получить благодаря теоретической базе, целенаправленному наблюдению за собой или самоанализу, внешнему наблюдению. Причем критическое самонаблюдение всегда должно быть первично. В следующих заданиях мы будем тренировать умение определять, к какому типу относится человек. Ориентирован он на похвалу за поступки или априори уверен в своей ценности. Позже мы научимся техникам, позволяющим учитывать это в разговоре, чтобы добиться успешного общения. Анализ. Часть первая. Самонаблюдение. Упражнение. Вспомните свое детство. Когда и за что вас хвалили, дарили внимание? Просто так или за определенные действия? Нарисуйте вашу позицию на линиях. Если мама и папа относились к вам по-разному, поставьте два крестика и подпишите их. Если поглаживания других людей имели для вас значение, также отметьте их на рисунке. Как может выглядеть диаграмма восприятия поглаживаний, а также шаблон для заполнения диаграммы номер один, вы сможете найти в PDF-приложении к аудиокниге. Теперь возьмемся за вторую диаграмму. Задумайтесь о том, какие поглаживания вы получаете сегодня. Вспомните своего супруга, членов семьи, друзей, начальника, коллег и так далее. Снова поставьте крестики и подпишите их. Используйте шаблон диаграммы номер 2 из PDF-приложения. Для заполнения диаграммы номер 3 вы можете воспользоваться шаблоном активной диаграммы поглаживаний сегодня, который помещен в PDF-приложении к аудиокниге. Когда вы заполните обе диаграммы, наглядно увидите преимущественно, какие поглаживания вы получаете. Станет ясно, сохранилась ли ориентация из детства во взрослой жизни. Теперь самое время перейти к третьей диаграмме. Тут уже речь пойдет о следующем вопросе. Как вы сами поощряете и хвалите людей? Обратитесь к тем, которых вы отметили в предыдущей диаграмме. Какие поглаживания они от вас получают? За поступки или просто так? Для заполнения диаграммы номер 3 вы можете воспользоваться шаблоном активной диаграммы поглаживаний сегодня, который помещен в PDF-приложении к аудиокниге. Анализ. Часть 2. Внешнее наблюдение. До этого момента мы сами себя рассматривали критически. Давайте теперь понаблюдаем за нашим окружением. Поскольку люди, которых хвалили просто так или за поступки, принципиально отличаются, есть различные выражения, которые их выдают. Кроме того, они по-разному воспринимают и оценивают достижения. Чем больше человек тяготеет к крайнему значению, тем скорее его можно отнести к той или иной категории. Чем больше человек ориентирован на ценность существования, тем более явно он будет выступать против. Оценочные системы, пока оценивают достижения, психологического давления из-за необходимости показывать высокие результаты. Человек, который ориентирован на ценность существования, больше склонен к тому, чтобы называть это давлением. Такие люди воспринимают стандарты производственности труда как принуждение. Но с этим могут согласиться и те, кто ориентирован на поступки. Например, если перед сотрудником ставят невыполнимые для него задачи снова и снова, то постепенно он станет воспринимать эту ситуацию как давление. Постоянные неудачи давят на самооценку и становятся источником страха в похожих обстоятельствах. Элитных групп, которые выделяются своими достижениями. Чем больше человек ориентирован на ценность поступков, тем больше он будет выступать за оценочную систему, пока оценивают общество достижений, элитные группы, которые выделяются своими достижениями. В отличие от второй, первая категория людей неохотно участвует в соревнованиях. Они более склонны к тому, чтобы перекладывать ответственность за неудачи на обстоятельства. Люди, ориентированные на поступки, наоборот, скорее обвинят в этом себя. Когда что-то не получается, ориентированные на ценность своего существования ищут причину случившегося. Что случилось? В то время как другая категория людей ищет виноватых. Из-за кого это случилось? Человек, который признает ценность своего бытия, считает, что принадлежность к элите – врожденный признак, то есть он признает статус, род и влияние похожих обстоятельств. А человек поступков полагает, что элитой можно стать и пытается с помощью своих достижений присоединиться к какой-либо статусной группе. Эти разные точки зрения отражаются и в языке. В PDF-приложении вы найдете список, который вам предстоит продолжить. Чем больше утверждений из одной категории верно для человека, тем с большей вероятностью он относится к этой группе людей. Уравновешенные люди могут дать примерно одинаковое количество ответов в обеих категориях. Упражнение. Подумайте теперь о конкретных людях и закройте одну сторону таблицы из PDF-приложения. Читайте высказывания на другой стороне и примеряйте их к каждому человеку, к какой категории он относится. Самыми важными будут все люди из вашей диаграммы номер 2 и номер 3, а также те, с кем вы постоянно общаетесь в повседневной жизни. Если все это кажется вам слишком трудоемким и утомительным, напомните себе, как только вы осознанно проштудируете этот список несколько раз, у вас уже появится чутье. Это значит, с этого момента у вас появится более тонкий слух, и вы сможете автоматически классифицировать высказывания окружающих. То есть это упражнение поможет вам с легкостью определять, какой перед вами человек, ориентированный на ценность своего существования или достижения. А теперь выпишите всех людей, выбранных для упражнения. Ну что ж, вернемся теперь к нашей пирамиде потребностей. Пятая ступень. Так как четыре нижние ступени обеспечивают человеку физиологическое и психологическое выживание, то возникает вопрос, что же находится на пятом уровне? Какие потребности расположены здесь? Речь идет о самореализации. Что мы понимаем под этим? Раньше существовало лишь неполное представление о цели жизни человека. Предполагалось, что люди должны снискать благоговение богов или одного бога. Если им удавалось удовлетворить первые четыре ступени потребностей, этого было вполне достаточно. И никто особенно не задумывался о дальнейших возможностях. Отдельные индивиды, которые доходили до пятого уровня потребностей, выходили за рамки нормы и не могли существенно влиять на формирование общего представления о человеке. В последние десятилетия все изменилось. Сегодня мы снова и снова слышим, что у человека есть право на самореализацию. Он способен быть психологически успешным. Фундаментальный труд, который помог создать портрет психологически успешного человека, был создан известными медиками, психологами и социологами. Обратимся снова к профессору Маслоу. Он установил, что дефицит на второй и третьей ступенях «безопасность и принадлежность», которые вместе были им определены как «любовь», приводил к непомерным требованиям на четвертой ступени – «признание». Он утверждал, что хвостун не может поступать по-другому, потому что ему не хватает любви, внутренней уверенности. У него дефицит поглаживаний. Эрик Берн, основатель теории транзактного анализа, разработал критерии психологически успешного человека, победителя, которые как раз укладываются в определение пятой ступени потребностей Маслоу. Оба ученых пришли к выводу, что как только человек гарантирует себе выживание, он способен обратить внимание на свое действительное существование. Это значит, что задумываться о самореализации можно лишь после того, как удовлетворены первые четыре ступени потребностей. Упражнение. В PDF-файле вы найдете два листа контрольных утверждений, отражающих отдельные аспекты самореализации. Первый список основан на работах Берна, второй на трудах Маслоу. Протестируйте себя. Отметка на стороне победителя говорит о том, что этот вопрос связан с вашей самореализацией. Отметка на другой стороне показывает, что здесь вы еще пытаетесь удовлетворить потребности первых четырех ступеней. Запомните, нет такого человека, который отметит пункты исключительно из перечня победителя. Тогда бы мы имели дело с идеальным человеком, которого не существует. Большее значение имеет тенденция, насколько вы близки к позиции победителя. У вас очень много или мало отметок на этой половине. Оба эти теста показывают определенную степень зрелости, которой достигла личность. Кроме того, они могут помочь в работе над собой, поскольку выявляют слабые места человека с точки зрения психологии. Высказывания проигравшего особенно информативны в отношении плачущего ребенка. Если вы критически подойдете к осмыслению обоих списков, то придете к выводу, они отлично подходят для внешнего наблюдения. Чем больше характеристик победителя вы замечаете в человеке, тем с большей вероятностью он находится уже на пятой ступени. Чем больше ему подходит высказывание проигравшего, тем скорее он прибегнет к оборонительному маневру. В повседневной жизни это означает, чем больше утверждений из категории победителя верно для вас, тем больше у вас шансов успешного общения. Чем больше утверждений из категории победителя подходит для вашего собеседника, тем легче с ним общаться. Чем больше человек нацелен на то, чтобы удовлетворять потребности первых четырех ступеней, тем легче вам будет применять коммуникативные техники из следующих разделов и строить с ним успешное общение. Все эти правила вы сможете использовать только в том случае, если распознали, на какой ступени находится собеседник, на что он больше ориентирован и учитывайте его потребности. Позитивные мыслители Америки еще несколько десятилетий назад указывали на то, что обращать внимание на нужды окружающих в конечном счете выгодно нам. То есть следует быть альтруистом из сугубо эгоистических целей. Чем больше внимания вы будете уделять потребностям вашего собеседника, тем больше он будет автоматически удовлетворять ваши. Мы попытались понять, какие потребности есть у человека. Они являются таким же важным фактором, как и самооценка. Пока нас окружают люди с такими же притязаниями, мы не задумываемся над желаниями других. Как только они предъявляют требования, которые не уважают наши желания и неправильно интерпретируют наши стремления, мы замечаем, что окружающие преследуют другие цели. Вспомните еще раз ученого после крушения самолета. Все, кто пережил с ним катастрофу, отлично понимают, почему он сначала подумал о еде и воде, первая ступень, потом о безопасности и так далее. Если какой-то абориген наткнется на эту группу, не подозревая, что они выжили после несчастного случая, он очень удивится тому, какое внимание уделяется тому, чтобы удовлетворить нижние ступени, потому как свои первые три уровня он уже обеспечил. Или подумайте о развивающихся странах. Мы едим три раза в день и даже можем иметь проблемы с весом из-за этого. У нас есть крыша над головой, и телевизор под этой крышей, и даже личный автомобиль. Мы выбрали друзей и заработали определенный статус. Нам очень сложно представить, что есть люди, для которых тарелка риса – счастье. Мы приходим к этим народам и пытаемся навязать им свою религию, не осознавая, что в их жизни основными проблемами являются питание и обеспечение безопасности. Им совершенно безразлично, как зовут Бога – Бог, Иегова или Лорд. Они молятся великому духу Шиве. Возможно, вы улыбаетесь и думаете, наши миссионеры и волонтеры не так уж глупы. Они привозят инструменты, знания, строят дома, улицы и заводы этим людям. Все верно. Мы так поступаем сегодня, потому что признаем необходимость считаться с потребностями других, если действительно хотим им помочь. Но в разговоре с нашими близкими, друзьями, коллегами, начальством или клиентами мы почему-то часто забываем об этом. Говорим только о своих потребностях. К примеру, мама говорит: «Я хочу, чтобы ты немедленно вынес мусор». Хотя мальчик уже дважды объяснил ей, что клей на его модели самолета успеет засохнуть, если он сейчас уйдет. Итак, если мы хотим успешно коммуницировать, нам придется научиться учитывать потребности других. А чтобы уметь это делать, нужно сначала научиться их распознавать. Именно для этой цели написана глава 2. Как мы можем дальше применить наши знания, рассмотрим в следующем.